Глава 10. В субботу утром Марк сидел за работой в бункере Кельвелера. Как обычно, он вырезал и раскладывал статьи, не встречая ничего особенного в повседневных событиях, кроме обычных несчастных случаев. О ноге не было ни слова. Он собирал архив, ему ведь за это платили, но, по совести говоря, делу со скамейки 102 пора бы завершиться, пусть даже ничем. Он привык к тому, что Марта сидит у него за спиной. Иногда она уходила, иногда оставалась дома, тихонько читала или разгадывала кроссворды. В 11 они пили кофе, и Марта пользовалась минуткой, чтобы нарушить молчание и вволю поболтать. Похоже, когда-то она тоже собирала сведения для Людвига, но теперь путала лавочки, например, 102-ю и 107-ю, и уже не могла быть хорошей помощницей, отчего порой на нее находила тень грусти. «Людвиг идет», — объявила Марта. «Откуда ты знаешь?» «Узнаю его шаги во дворе. Он ногу приволакивает. 11:50. Чего это он в такой час?» «Все из-за этой собаки. Она ему спокойно жить не дает. Конца этому не видно. Надоело уже». «Мы составили полный отчет. 23 владельца собак. Все мирные граждане. Никаких зацепок». «Он всегда начинает дело с таких мелочей. С первого встречного мусора». «Всегда», — сказала Марта. «Идет по следу. Но он этим одержим, потому так и знаменит в своих кругах. Отыскивать мерзость — это у Людвига в крови, это его судьба, его крест. А может ему что-нибудь помешать доставать других? Ну, конечно, сон, женщина и война. Много всего, если подумать. Если ему охота поспать или побездельничать, от него никакого толку. Ему на все наплевать. С женщинами то же самое. Если любовь не складывается, он топчется на месте и плюет на все. Я еще поражаюсь, что он так работает, потому что сейчас у него на личном фронте тоже не очень. «Понятно», — удовлетворенно ответил Марк. «Ну, а война?» «Война — вообще другое дело, там много всего. Стоит ему над этим задуматься, и он не ест, не спит, не работает и забывает про женщин. Зря только голову ломает». Марта покачала головой, помешивая кофе. Теперь она Марку нравилась. Она постоянно отдергивала его, как своего малыша, хотя ему уже исполнилось 36, или как будто она его вырастила. Она говорила: «Такую старую шлюху, как я, не проведешь, я мужчин насквозь вижу». Она постоянно это твердила. Марк показал ей Матиаса, и она сказала, что он хороший парень, диковатый, но хороший, и что в мужчинах она толк знает.